Глава 28. Столичная подземка. Я не слишком хотел выделяться в том месте, куда мы отправимся. «Но поскольку мы спешим, вариант у нас остается только один», — проговорил шпион. «Метро. Надеюсь, у тебя клаустрофобии нет?» «Нет», — удивился я. «Наше метро просторное, и ни разу не было никаких проблем». «Здесь будут, поверь». И он был прав. Кофейник мы тщательно упаковали, жидкость слили в пробирку. Набралось не слишком много. Хорошо, если из всей емкости осталась хотя бы стопка. Но шпион утверждал, что человек, к которому мы едем, из этого остатка легко сможет вычленить все компоненты. Я не стал вдаваться в подробности. Некоторые сферы жизни в этом мире ушли вперед. Чего стоили специальные заживляющие мази, обилие коммунальных систем в виде не только отопительных, но и охлаждающих сетей. А шершень – маленький электромагнитный убийца, который разве что не отличается особой точностью, а в остальном – прекрасное оружие для самозащиты. «А где вход в метро?» – полюбопытствовал я. «Под дворцом есть отдельный, для особых случаев», – Трубецкой объяснил, как туда попасть. Во дворце было три скрытых прохода из разных частей здания, чтобы при необходимости без лишней беготни спуститься вниз. «Это обычные меры предосторожности. На всякий случай», — пояснил шпион. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Мы не боимся ни войны, ни революции. Но такие вещи случаются слишком внезапно, и лучше иметь надежные отходные пути, чем рыть их в спешке». «Да я понимаю», — ответил я, удивляясь только тому, что подобные вещи Трубецкой решил мне объяснить отдельно. «Меня больше беспокоит то, насколько близко подобрались враги. Тебе ведь говорили о фальшивом управляющем». «Виктория мне сообщила, что подстрелила его». «Добила», — поправил я. «Он от меня убегал». «Что, правда?» — искренне удивился Павел. «Не может быть». «Конечно, сперва от него убегал я, но тогда я был не вооружен, а у него в руке клинок. Зато когда я нашел саблю...» Стычку на лестнице я пропустил. «Хорошо, вживаешься в роль», — похвалил шпион без тени сарказма. «Порезал его малость, рука уже привыкла». «Нет, я его обманным путем и рассказал, как все было». Шпион громко расхохотался. «Берегись, враг! Идет барон Абрамов, гроза коленок!» «Вообще-то я серьезно», — обиделся я. «Если серьезно, займись собой. Научись нормально махать саблей. Потренируйся в стрельбе. Почитай книги, которые дают офицерам. Тактика боя. Поверь, даже если у нас все закончится хорошо, в чем я сильно сомневаюсь, между прочим, тебе эти знания совсем не повредят. Посоветуй еще какие-нибудь экономические теории почитать». Павел, как вкопанный, встал посреди прохода между металлическими лесенками. К этому моменту мы прошли оба надземных этажа дворца, прошли три подвальных этажа и теперь пробирались еще ниже. «Посоветую. Серьезно, ты же не хочешь здесь остаться? Или все же планируешь убраться домой?» «Нет у меня дома», — глухо откликнулся я. «Вот и оставайся. Люди со знанием здесь везде нужны. Ты же слышал такое выражение: «Не дай вам Бог жить во время перемен». Знаешь, кто сказал?» «Без понятия». «Конфуций. Но я считаю, что он не прав. Перемены рушат старое и создают новое. Создателей нам всегда не хватает». «В общих чертах ты понял, я надеюсь». Закончил он мотивирующую речь и пошел еще ниже. «Вам много кого не хватает», — пробурчал я, когда мы миновали еще с десяток таких же пролетов, и каждый не меньше 15 довольно крутых ступеней. «Здесь могли бы и лифт поставить. Сэкономили». «Это не экономия». «Так», — он остановился еще. «Дай мне слово, что когда все уляжется, займешься нормальным образованием». «Вообще-то я рассчитывал воспользоваться протекцией со стороны императора, но...» «Без шуток, Макс, дай слово». Как же мне не хотелось всего этого. Обещаний, которые надо сдерживать, а потом еще и учебы. Даже обычного сидения за книгами, которые здесь, как и в моем мире, скорее всего, написаны сухим и безжизненным канцелярским языком, и того не хотел. Но, с другой стороны, это теперь мой новый дом, и, скорее всего, мне все равно потребуется какая-то базовая подготовка. Вряд ли я до самого конца смогу скрывать отсутствие знаний об этом мире. Ладно, даю слово. «Молодец!» — Павел хлопнул меня по плечу. «Еще 15 метров вниз. И будем в метро?» «Нет, попадем в технический коридор, который имеет тайный вход в коридор для персонала. Знаешь, какой в этом самый большой плюс?» «Нет. Сэкономим 2 копейки на поездке». «Мне кажется, что сейчас странное время для шуток, Павел Романович. Мы по-прежнему ничего толком не знаем. Однако же вы ведете себя как-то... Я не понимаю, серьезно?» «На самом деле, Максим, все стало понятно. Скажи, как ты догадался про кофейник?» «Император сказал, что Аня пьет кофе, но у меня дома, когда я ее забрал во второй раз, наверное, в нормальном состоянии, она сказала, что пьет только чай». «И это тебе показалось таким же странным, как и мои нынешние шуточки?» «Ну да», — недоуменно ответил я. «Держи», — он передал мне сумку с уликами. «Только старайся не принюхиваться». «О чем ты? Я предполагал, что в напиток что-то добавлено». «Натурально добавлено. И это покрепче будет, чем добротный выдержанный коньяк. От одного аромата только какой эффект». «Понял». Я тут же схватил сумку и перекинул ее через плечо. «Держись чуть впереди». И снова эти бесконечные коридоры, выходы, тоннели. Я даже не понял, как мы оказались в метро. Местная подземка оказалась на удивление узкой и к тому же односторонней. Выход осуществлялся на одну сторону, а вход с другой платформы. Но кажущийся простор станции метро очень сильно портили низкие потолки. В отличие от метро в Питере или Москве, здесь в некоторых местах можно было легко задеть макушкой за своды. Но массивные колонны и обилие перемычек над сводами указывало на то, что конструкцию старались упрочнить настолько сильно, как это вообще можно сделать. Тоннели же и вовсе были настолько узкими, что вагоны едва не высекали искры при движении. Так мне показалось. А высокая скорость движения и вовсе выглядела какой-то безумно опасной при таких параметрах. Но как только мы забрались в вагон, все мои опасения как рукой сняло. Состав двигался настолько ровно и мягко, что даже ускорение почти не ощущалось. Но оно явно было значительным. Всего лишь через 5 минут Павел засобирался на выход. Правда, встал он слегка пошатываясь. «Что-то голова кружится». Он схватился за поручень, и я тут же помог ему устоять на ногах. «Тяжелый ты какой-то!» «Профессия такая!» — выдохнул он, раскачиваясь. Мы с трудом прошли сквозь двери. На платформе пришлось расталкивать людей, которые ждали состав в обратном направлении. Зато глубина заложения линии здесь оказалась куда меньше. К тому же на станции имелись привычные мне эскалаторы. Снаружи расположился небольшой сквер, и я воспользовался возможностью усадить шпиона на изогнутую скамейку рядом со статуей человека у чертежной доски. Павел дышал быстро и часто, перемежая каждый 10 мелких вдохов одним глубоким. Я присел рядом и уставился на статую. Добротная скульптура инженера. Интеллигентное лицо в очках, приличная одежда, явно не старый. Нам таких явно не хватает. А пока я всматривался в детали, шпион немного пришел в себя. «Идем». «А где же мы?» «Ставровская промышленная зона по левую руку будет, а нам направо». Я посмотрел сквозь деревья, ни одного тянущегося вверх здания, только бревенчатые 3-этажные коробки. Кварталы таких домишек раскинулись на север и восток. Где-то неподалеку шумела строительная техника. Южнее их уже начинали сносить, но процесс шел совсем не быстро. С противоположной стороны сквера, там, где должна быть промзона, раздавался грохот грузовиков, станков и оборудования. Вверх тянулись искривленные ветром столбы черного дыма. Картина была слишком депрессивной. «Что мы здесь ищем?» «Лабораторию», — отозвался Павел, с трудом выговаривая букву «Р». «Она рядом?» Я переживал, что он чувствует себя совсем тяжко, и мы вряд ли успеем дойти до места. Если придется петлять дворами, то в этом массиве я не найду нужное нам место. «Вон там!» — он вяло махнул в сторону ближайшего строения. «Второй этаж. Нас уже ждут. Ты иди, а я тут посижу». «Нет уж», — воспротивился я. «Никаких посижу. В лаборатории посидишь». Я заставил его подняться и повел, как пьяного, перекинув через плечо его руку. В узком окне на втором этаже мелькнула рыжая шевелюра. Лязгнули задвижки, и наружу высунулась девушка. «Трубецкой? Что с ним? А мать его так! Идите во двор! Сейчас вас впущу!»